Мадлен через 3 года после дня А. И тем не менее, все не так уж плохо. Даже хорошо, надо сказать. Говорю вам, доктор, это чистая правда. Да, я все помню в общих чертах, но бывает, что забываю какие-то незначительные мелочи, а в остальном все в порядке. Я бы не стала вам врать, доктор. Зачем нам врать друг другу? Мы же все знаем, все понимаем. Тамплиеры там, 11 сентября, лекарство. Что лекарство? Ах, да-да, конечно, отлично. К тому же ваш милый медбрат следит, чтобы я их принимала. Ну, тот, что сидит в приемной. Нет, я, конечно, знаю, что он не медбрат, но он что-то вроде домашней сиделки. Я называю его так, чтобы ему было приятно. Нет. Он мне не сын. Мой сын на работе, у него нет времени возиться со мною, бедняжки. И потом, это не его дело. Да нет же, говорю вам, Робера в приемной нет. Томп? Медбрат Томп? Ну, я не знаю. Я зову его просто милый мальчик. Но тут надо признаться, доктор, что иногда... Бывает такое. Я не сразу могу вспомнить, кто он, этот милый мальчик, медбрат, то есть. Да, забываю, признаюсь. Я не собираюсь вам лгать, доктор, честно. Мы же с вами отлично понимаем друг друга. Но это длится совсем недолго. Да нет же, что вы, он здоровается со мной. Я спрашиваю его, и он говорит, что приходит каждый день, когда я вспоминаю, что это он. Да, один и тот же, конечно, уверена. Совершенно уверена? Ну, не знаю. Может быть, раз или два его кто-то замещал? Да, возможно. Но голова у меня варит. Тамплиеры. 11 сентября и все такое. Вы же не хуже меня все это знаете, правда? Да, да, я вижу, что вы хотите сказать. Об этом вслух не говорят. Молчок. Что, простите? Да, я езжу в клинику по-прежнему. Да, все прекрасно, просто замечательно. Особенно игры, да. Чудесно, прогресс налицо. И весело при этом. Все хорошо, именно, именно. «Ну ладно, доктор, не буду вас задерживать слишком долго. У вас приемный столько народу ждет». «Какой успех? Скажите, пожалуйста, прямо как у моей дочери. Ну, все эти дома и все такое. Поздравляю, доктор, вы, наверное, неплохо зарабатываете». «Да, да, до свидания, доктор. Вы хотите поговорить с молодым человеком? Разве он тоже болен? Ах, вы все же хотите его видеть». «Хорошо, прекрасно. Да, да, я подожду там. Чудесно. Нет, нет, обещаю, что не двинусь с места. Нет, клянусь».